Твоя Наталья Ивановна в 50-х годах была опереточной примой, а ее мужа звали Илларион Джапаридзе. Тебе что-нибудь говорит это имя?» Клавдия кивнула, не понимая, какое отношение эти люди могли иметь к ней. Фамилия Джапаридзе была знакома всем москвичам, так что глупо было спрашивать, знает его Клавдия или не знает. Он был знаменитым скульптором, процветавшим как при Сталине, так и при Лужкове. Он построил половину всех новых московских памятников. И, наверное, процентов 90 домов и дворцов для элиты. Он был знаменит не только в Москве, но и в Грузии, откуда был родом. И даже за границей, где его привечали за близость к московскому мэру. Он умер. Когда же он умер? Клавдия точно не могла вспомнить, когда именно. Но что-то недавно, и на его похороны в Тбилиси съехалась уйма знаменитостей, от Ростроповича с Вишневской и до Эрнста Неизвестного. «Ну и что?» — спросила она вяло. Шок все еще не отпустил ее. Андрею было ее жалко. Он знал, какой шок ей еще предстоит испытать. Они сидели на кухне у него дома, куда он сразу же отвез Клавдию, поручив Игорю отправить задержанного на Петровку. Потом он вернулся на работу и возвратился домой, как всегда, поздно. Она сидела на диване в той же самой позе, в которой он оставил ее несколько часов назад. Андрей вздохнул. Он еще будет проклинать себя за то, что чуть было не опоздал, что примчался вовремя чисто случайно, что еще 5 секунд, и Клавдии Ковалевой не было бы на свете. И еще он знал, что, скорее всего, потерял ее. Но пока он должен был все ей рассказать. Он сел напротив нее, придвинулся поближе и стиснул коленями ее ноги. «Илларион Джапаридзе был твоим отцом», — сказал он. «И отцом Сергея Мерцалова, которого убили ночью 1 сентября в сквере рядом с Хохловским переулком». Клавдия медленно подняла на него глаза. «Ты что?» — спросила она. «Заболел?» «Илларион Джапаридзе был твоим отцом», — повторил Андрей терпеливо. «А у тебя был брат, Сергей Мерцалов. Вас отдали в разные детские дома после смерти вашей матери, Нины Дашковой, которую Илларион любил. Она работала в издательстве, где выходила книга его рисунков, и он ее полюбил. Тебе было 2 года, а Сергею 6, когда она умерла. Она умерла дома, от отека легких, как раз под Новый год. Вас нашли соседи, и Сергея сразу отдали в детдом, а тебя в больницу, потому что ты тогда сильно болела». «У меня был брат?» — потрясенно прошептала Клавдия. «До этого понедельника у меня был живой брат? И нашу мать звали Ниной?» «Да», — сказал Андрей. Он не мог больше на нее смотреть, и поэтому поднялся и пошел в прихожую за сигаретами. «У тебя есть 2 племянника, 7 и 9 лет, дети Сергея, и его вдова, твоя... Кто она тебе? Сноха?» «Андрей», — сказала Клавдия чужим голосом, — «откуда ты все это узнал?» «К сожалению, я узнал поздно», — сказал Андрей неприятным голосом. «Как видишь, я чуть не опоздал». «Ты не опоздал?» — Клавдия покачала головой. «Ты не мог опоздать?» У Иллариона и Натальи Рогожской был сын, и он ненавидел Нину за то, что она увела отца из семьи. И сама Наталья ненавидела ее так же сильно. Ее муж был удачливый, богатый и знатный, и она никак не могла допустить, чтобы он ушел к какой-то редакторше, у которой от него были маленькие дети. Он тоже не спешил решать этот вопрос. Ему было вполне удобно в 2 семьях. Но старший сын любил родителей такой чудовищной любовью, что решил, что самым правильным будет Нину отравить. Что он и сделал. Он первоклассный химик, о ядах знал все. А Нина была доверчивой и молоденькой. Она на самом деле верила, что сын ее возлюбленного хочет с ней подружиться. И поэтому приходит к ней домой и пьет чай с ней и с детьми. «Господи, что ты говоришь, Андрей?» — пробормотала Клавдия. «То, что есть», — — ответил Андрей сердито. «Он убил твою мать, а вас с братом отправили в детдома. Илларион больше вами не интересовался. Он любил Нину, а вовсе не каких-то там детей. Он остался в семье и прожил в спокойствии и благополучии еще почти 30 лет. А потом он умер, и оказалось, что все свои деньги, все, он завещал троим своим детям. То есть старшему сыну и вам с братом, если окажется, что вы еще живы. У него были огромные возможности, Клава. Даже мертвый он мог найти кого угодно. На него работали самые лучшие адвокатские и сыскные конторы, и они бы вас нашли. И тогда очаровательная Наталья Ивановна и ее сынуля получили бы третью часть, вместо того, чтобы получить все. И они решили, что им ничего не остается, только найти вас раньше и убить. Мало ли кого убивают в большом городе каждый день. Рогожская знала, что вас раздали по разным детдомам, и связь между вами установить очень трудно, если не невозможно. Конечно, она не знала, что ты — это ты, пока они не начали за тобой следить. Но когда узнала, это даже придало ситуации остроту. Ты ее любила, ухаживала за ней и оставалась для нее лютым врагом. Она об этом знала, а ты нет. «Боже мой!» пробормотала Клавдия и взялась руками за шею. «Боже мой!» «Им нужно было убить и тебя, и Сергея до того, как вас начнут искать адвокаты. Только тогда это не вызвало бы подозрений. Нет человека и нет, мало ли что. Они очень торопились, потому что завещание вступает в силу с будущего понедельника. А я узнал об этом от своего осведомителя только сегодня днем. И понял, что он непременно постарается прикончить тебя, пока ты на работе. Ведь после работы я забирал тебя и увозил. Об этом наверняка соглядатые ему доложили. Он должен был знать о тебе все. Вот почему и за тобой, и за Сергеем так долго следили. Он должен был быть уверен, что это именно вы. Вот почему у тебя утащили паспорт. Он должен был в точности знать ваши расписания и привычки. Он ненавидел вас так остро, что даже не понимал, почему убить вас — это плохо. «Я ему чуть в морду не вмазал», — сказал Андрей, опустив глаза, чтобы не смотреть на Клавдию. «Он врал, потому что на самом деле вмазал». «Подожди, Андрей», — попросила Клавдия. «Но он же... брат! Он же наш брат!» Она выговорила слово «брат» осторожно, как будто попробовала на вкус. Это для него не имело значения. Имело значение только то, в чем убедила его мать, что вы виноваты в том, что Илларион ушел из семьи и некоторое время не возвращался обратно, и что с вами никак нельзя делиться отцовским наследством. А оно, как я понимаю, огромное. Он выбросил окурок в раковину, чего никогда не делал, и уставился в темное окно. «Я увидел фотографию Рогожской в альбоме у Ирины Мерцаловой, вдовы твоего брата. Она сказала мне, что эту фотографию маленький Сережа зачем-то захватил из дома, когда его забирали в интернат. А потом я увидел эту женщину в твоей аптеке и долго не мог вспомнить, где я ее мог видеть раньше. А потом вспомнил. Ее сын так ненавидел Сергея, что даже убил его собаку, доброго, бестолкового старого Колли. И не забыл о том, что мы тоже приедем с собакой. Обработал чем-то ноги, чтобы наша собака не взяла след. Я же говорю, химик он превосходный, научным институтом руководил. Что с ним теперь будет?» Андрей оторвался от созерцания своего отражения в темном стекле и неохотно пожал плечами. «Я хочу увидеть своих племянников», — сказала Клавдия твердо. «И свою сноху. Ты меня отвезешь?»